Галатея. Автор Мария Иванченко. 2021 год. Я не могу вспомнить ту страшную аварию, после которой меня собирали буквально по частям. Но каждую ночь мне снится, как я стою над обрывом, и ветер треплет мои волосы. Я ощущаю торжество, а потом делаю шаг вниз. Все началось с псевдоамниотической жидкости, в которую было погружено мое тело. Поначалу я слышала отдаленные звуки, напоминающие гул моря и пение шмеля. Потом начала разбирать отдельные слова: встряска, рождение, идеально. И лишь после этого поняла, что стала частью какого-то эксперимента. Что или кто должен был из меня получиться, я не знала, но просто пребывала в этом блаженном спокойствии. Околоплодные воды напевали мне океанические истории, в которых прекрасные девы бросались в воду от несчастной любви. Корабли с невиданными сокровищами находили пристанище на дне моря, а грациозные силки плавали среди арктических вод. Но постепенно сказки становились все страшнее и страшнее. Так я узнала, что уже 4 долгих года идет борьба за власть. Последователи Амнишиаха борются за свободу от любых ограничений, которые налагает на них человеческое тело. «Трансформируйся или умри» – так звучал их призыв. Люди по ту сторону баррикад предпочитали умирать. Они не успевали медленно состариться, яростно рвались в бой, но чаще всего проигрывали аугментированным людям. Поговаривали, что вскоре усиленный интеллект сольется в экстазе с искусственным разумом, и тогда наступит утопия. Все это я слышала столь отчетливо, как будто бы эти слова звучали в моем собственном разуме. Однако, чего я не понимала, так это того, кто же я, и каково мое место в этом беспокойном мире. Однажды все переменилось. Я чувствовала это по усталым речам, которые доносились до меня из глубины вод. Я поняла, что это прощание, и на душе стало так непередаваемо тоскливо, что я даже попробовала углубиться в эти переживания, настолько драгоценными они мне казались. «Сколько у меня осталось времени?» — думала я. «Прежде чем я разлучусь с моей тихой и спокойной колыбелью. Скоро, скоро», — напевала вечность. «Скоро ты выйдешь в этот мир, растворишься в ослепительном сиянии звезд, почувствуешь невероятные глубины космоса, познаешь, что значит быть». Все более отчетливо я ощущала какой-то зов. Зов, казалось, шел из глубин моего естества и в то же самое время рвался откуда-то снаружи. Я потянулась сознанием, пытаясь размотать эту нить Ариадны, дотянуться до источника моего знания, попробовать схватить вечность, когда поняла, что пробуждаюсь ото сна. Открыв глаза, я обнаружила, что нахожусь в каком-то саркофаге. Его крышка была сделана из полупрозрачного материала. «Армированный плексиглас», — определила я. Мое зрение было невыносимо четким. Глаза смотрели из глубины изумрудных вод, как будто я впервые увидела мир. Мой мир ограничивался осыпающейся штукатуркой потолка, этим саркофагом и тихим гудением, идущим откуда-то из глубины установки, в которой я плавала. Разогнувшись, я потянулась и ощутила, что больше нет необходимости в тех трубках и проводах, что упутывали мое тело. С легкостью разорвала их на части, даже на секунду не усомнившись. Надоедливый плексиглас мешал моей встрече с этим удивительным миром, о котором я слышала столько историй. И я, напрягая мускулы левой руки, просто выбила эту крышку. Раздался громкий прерывистый звук. Бип-бип-бип! Оказывается, здесь есть сигнализация. Псевдоамниотические воды начали выливаться из моего саркофага. Я подтянулась на руках и выбралась наружу. И замерла от открывшейся мне красоты. Сквозь запотевшую гладь окна я видела, как с небес извергались потоки воды. Они подсвечивались невесомыми световыми столбами. Я увидела гигантские очертания окружающих домов. И мне захотелось покинуть это место, где царила разруха. Место, с которым меня столько всего связывало. Печальным взглядом я оглядела мое бывшее пристанище и точным ударом ноги выбила окно. Прыгнула на подоконник и спустилась вниз по водосточной трубе. Затем с легкостью уцепилась за расщелины и трещины в старом кирпичном здании. Скарабкалась на крышу. Вот они, мои владения. Я не знала, как называется этот город, который возвышается надо мной крутобокими небоскребами. Я не понимала, кто я, но слышала зов, который приходил ко мне вместе с ливневыми потоками. Внезапно я услышала негромкий шум, исходящий из того непонятного места, где находился мой саркофаг. и тут я увидела его. Немолодой уже мужчина смотрел на меня так пристально, такое отчаяние сквозило в его взоре, такая безграничная любовь, что я чуть было не вернулась назад. Однако зов, струящийся с неба, лишь усилился, и я молниеносно скользнула во мрак. Шаг, еще один шаг, и я прыгаю с обрыва. К моему изумлению, за спиной раскрываются какие-то закрылки, которые позволяют мне парить перед тем, как ноги касаются земли. И продолжаю движение уже по инерции, и бегу в сторону небоскребов и неоновых лучей. Мне становится так хорошо и весело, что я хохочу. Омывающие меня потоки холодны, но этот холод бодрит меня, придает сил. В конце концов, именно через толщу этих вод я слышу усиливающийся зов. Мне еще предстоит найти его источник, ну а пока я должна познакомиться с городом. Убегая во тьму, я словно бегу от своего прошлого. Прошлого, которое я не могу вспомнить. 7 часов назад. Смеркалось. Леонид Сергеевич почти бежал по улице, то и дело сшибая прохожих. Торопливо извинялся перед ними и вновь устремлялся вперед, как ледокол, раскалывая толпу на части. Щурился на неоновые вывески, пытаясь прочитать написанное. Перепутал урну с собакой, пытаясь приласкать ее. В голове его роились идеи, которые он вынашивал долгие годы. Вот и лаборатория. Небольшое двухэтажное здание, которое раньше было управлением железной дороги. Скрипящие двустворчатые двери стояли на пути Леонида Сергеевича. Разумеется, он ударился лбом о левую створку, когда попытался отворить ее. Ночью поднялся по темной лестнице. Он забывал сменить лампочку вот уже который год. Поднявшись на второй этаж, попробовал попасть ключом в дверной замок. С третьей попытки у него получилось. Включив верхний свет, он остановился посреди большой комнаты, которая была когда-то актовым залом. Теперь в центре помещения стояла какая-то конструкция, прикрытая старой синтетической занавеской. Приподняв ткань, Леонид Сергеевич обнажил металлический бок установки, с нежностью погладил его и убрал ткань полностью, попросту бросив ее на пол. Его взору предстало нечто похожее на металлический саркофаг. От установки тянулись длинные гибкие трубки, уходящие куда-то в пол, а также целый ворох запутанных разноцветных проводов. Сверху импровизированной гробницы лежала крышка из армированного плексигласа. Внутри была налита зеленоватая жидкость. Псевдоамниотические воды. Здесь, сжавшись в позу эмбриона, плавало странное существо. Оно напоминало очертаниями женщину, из ее позвоночника торчали острые металлические шипы. Точно такие же шипы крепились к локтям, коленям и плечам антропоморфного создания. Из того места, где полагалось быть пупку, выходила прозрачная трубка. Длинные провода опутывали женщину. Голова антропоморфного существа была увенчана 2 загнутыми рожками. Длинные волосы состояли из какого-то полупрозрачного материала. Они плавали в жидкости, развиваясь и расползаясь пышным облаком. На отполированном боку саркофага была лишь одна надпись. Галатея 00. Леонид Сергеевич любовно погладил саркофаг, пробежался пальцами по трубкам, подающим питательные вещества, проверил клапан давления, температуру псевдоамниотических вод, остался доволен результатом. Датчик на боковой поверхности сосуда пропищал, отмеряя время. 01.03.22, где первое число обозначало месяцы, второе – дни, а третье – часы. Все шло по плану. Леонид Сергеевич забыл накинуть ткань на свою установку, зато выключил свет и направился в спальню, находящуюся на противоположном конце коридора. Переоделся в пижаму, наскоро прочитал молитву Богу из машины, а затем лег спать. Бип-бип-бип. Леонид Сергеевич проснулся от высокочастотных громких звуков. С просонья он не мог понять, что происходит, по крайней мере, пару минут. Наконец до него дошло. Сигнализация сработала. Роды начались. «Ну почему именно сейчас? Так преждевременно! Бегу! Уже бегу!» — прокричал он в пустое пространство. Включив свет, он влетел в комнату, ударившись о дверной косяк. Армированная крышка была разбита чьим-то мощным ударом. Псевдоамниотические воды еще продолжали изливаться на пол лаборатории. На осколках выбитого плексигласа виднелись капли слизистой жидкости. Зеленоватые следы тянулись в сторону выбитого окна. Леонид Сергеевич побежал к окну прямо по осколкам, не заботясь о целостности своих ступней. На улице бушевал шторм. С неба низвергались водяные потоки. Выл ветер. Изредка пространство между небесами и землей прочерчивали змеистые нити молний. Грохотали раскаты грома. В очередной вспышке молнии он разглядел гибкий силуэт. Горящие красным глаза глядели прямо на него. Вот фигура, чьи очертания были весьма женственными, бросилась бежать, умело карабкаясь по крышам близлежащих домов. Перемахнула через парапет и исчезла среди небоскребов. Леонид Сергеевич бросился на улицу, как был в пижаме. Он тут же промок насквозь, очередной удар грома оглушил его. Впереди ударила молния, но Леонид Сергеевич бежал в ту сторону, где скрылось антропоморфное существо. Однако сильные потоки дождевой воды смыли все следы. Леонид Сергеевич, хотя и был академиком, все равно позволил себе чертыхнуться и даже грозно, непривычно, грязно выругался. Рядом еще раз ударила молния, и он как будто бы очнулся, направившись обратно в лабораторию. Что это было? Сбой программы? Ошибка в расчетах? Постороннее вмешательство? Леонид Сергеевич только теперь заметил, что ноги его изрезаны до крови. Взяв с полки ванной хлоргексидин, он вздохнул и обработал свои раны. «Потрясающе! Теперь где-то по городу бродит мой одинокий киберморф. Понятия не имею, где ее искать». Спустя 2 часа. Я все еще ощущала зов, но теперь, когда ливень прекратился, он звучал в отдалении. Меня неудержимо тянуло туда, откуда звучал этот голос. Как я поняла, источник зова располагался где-то в безвоздушном пространстве, на границе между стратосферой и открытым космосом. Меня сильно заботил этот факт. Умею ли я летать? Я имею в виду по-настоящему. Не парить, как в тот раз, а именно лететь. Это еще предстоит проверить. Час назад меня обнаружили люди. Они были одеты в какую-то разновидность форменной одежды. Серые кепи, куртки, штаны того же оттенка и черные блестящие ботинки. Как оказалось, ботинки были оснащены антигравом. Вот незадача. Они долго гнались за мной, стреляя сфокусированными лазерными пучками, но я была быстрее. В какое-то мгновение я увидела свой размытый силуэт, отраженный в стеклянной витрине. Если честно, мне понравилось то, что я увидела. Обтекаемые гибкие формы, плоть, плавно переходящая в металл, металл, увенчивающий плоть, рожки, антенны и шипы. Элегантно, но броско. Мне нужно замаскироваться. Я забежала за угол, и пока люди в форме не добрались до меня со своими пушками, быстро вскарабкалась наверх, мимо изумленных людей, всматривающихся в сумрак ночи сквозь грязные окна. Форменные подоспели спустя практически 1/3 секунды, но я уже успела вскарабкаться на карниз и прижаться к стене дома. И каким-то невероятным образом сливалась с тенью. Что это? Природный камуфляж? И они не заметили меня, промчавшись мимо. В одном из открытых окон развивалась неприкаянная черная штора. Я позаимствовал ее у хозяев, обмотав вокруг себя как плащ. Наверное, меня выдают лишь светящиеся глаза. Я постаралась сильнее натянуть импровизированный капюшон. Похоже, в этом городе меня подстерегает опасность. Нужно быть осторожней. Спустившись на улицу с противоположной стороны, я обнаружила какое-то шествие. Присмотревшись, поняла, что мужчины и женщины, которые скандировали «Амнишиах! Амнишиах!», на самом деле были видоизмененными людьми. К моему восторгу они оказались киборгами. У одних я видела искусственные глаза, другие щеголяли бионическими протезами, наверное, даже с обратной тактильной связью. Третьи имели туловища, сделанные из металлических пластин, лишь их головы имели облик обычных человеческих. Ими командовал непримечательный с виду человек. Включилось рентгеновское зрение, и я поняла, что у него единственного стоит нейроимплант, позволяющий соображать с гораздо более высокой скоростью, чем все эти киборги вместе взятые. Я подумала, что с легкостью сольюсь с этой толпой, ведь внешне я напоминала некоторую разновидность кибернетического организма, и присоединилась к ним. Резкий порыв ветра откинул мой капюшон, и люди вокруг застыли. Несколько длинных мгновений они озирали меня, но вот на их лицах обозначилось благолепие. Они впали в экзальтацию, в экстаз, они просто сошли с ума. Один за другим все присутствующие начали опускаться на колени. «Асанна! Асанна!» — пели киборги удивительно слаженным хором. Внезапно я услышала их мысли. «Амнишиах! Это Амнишиах! Свершилось с нами Бог из машины! Неужели я дожила до этого момента?» Внезапно я ощутила ритмы их мозга. Частота от 4 до 8 Гц. Амплитуда от 20 до 100 микровольт. Тета-ритмы. Они все вошли в состояние измененного сознания. И тут я поняла, что неосознанно воздействовала на их мозги. Внезапно мир передо мной поплыл, и теперь я видела его с разных ракурсов. Так вот, как я выгляжу со стороны, словно сияющая богиня. Я смотрела на себя, я ощущала множество тел. Мы все слились в единое существо. И тогда я почувствовала зов с той силой и интенсивностью, которая не была доступна прежде. Я потянулась к нему, отсылая сигнал. «Кто ты? Кто ты?» И получила ответ, который не смогла расшифровать. В нем были одновременно всепоглощающая любовь и сильная скорбь. Он приветствовал меня и вместе с тем предостерегал. Сотнями глаз я увидела, как к нам приближаются люди в форме. Они оцепили нас, меня, в кольцо, нацелили свои орудия. И тогда я за мгновение до выстрела поняла, что сейчас произойдет. Бойня. Все мои инстинкты обострились до полной четкости. Я услышала негромкий щелчок. Это полностью освободились мои способности. И в то самое мгновение, когда их командир скомандовал «Огонь!», мы уже вышли с траектории выстрела. Невероятно, как быстро я заставила перемещаться всю эту армию, которую видела впервые. Невозможно. Но в то же мгновение мы перешли в контратаку. Мы были сильнее. Мое аугментированное войско... Нет, я сама была воплощением силы. Силы, слитой во множестве мощных тел. Мы образовали собой распределенную нейронную сеть, центром которой был мой мозг. Их мозговые колебания считывались мгновенно. И тут же я отдавала мысленные приказы. Каждый нейрон реагировал вовремя, и вскоре люди в форме были обезоружены и поставлены на колени. Я ощутила волнение в нейросети. Киборги жаждали гибели своих врагов, тех, кто уничтожал их раз за разом, тех, кто правил в этом городе силой смерти, тех, кто попрал основы самой жизни, выбрав собственную смерть в борьбе за ложные идеалы. Но я мгновенно успокоила колебания нейросетей. Мы не должны опускаться до их уровня. Нас ждет он, тот, что парит на границе между явью и сном, между космосом и атмосферой. Связав форменных при помощи подручных материалов, теперь я знала, что они называются службой охраны правопорядка. Мы оставили их на улице. Случайные прохожие, обычные люди из мяса и костей, разбегались прочь, чтобы не стать очередными жертвами этой схватки. Воодушевив свое воинство, я направила на сторону посадочной площадки. Нам предстоит долгий путь, прежде чем мы доберемся до цели. Но я верю, что мы сможем. Я смогу. Срочные новости. Адепты Бога из машины, трансгуманистическая организация вне закона, устроили несанкционированное шествие в третьем квадрате. Согласно информации из нашего источника, они скандировали нечто вроде «Машиах, Машиах». Демонстрацию пытались разогнать силами службы охраны правопорядка. Однако неведомым способом сумасшедшие адепты оказали отпор доблестным стражам нашего покоя. Берегитесь последователей Бога из машины. Они настроены агрессивно. Каждый из них крайне опасен. К другим новостям. Губернатор вновь выступил против законопроекта, разрешающего аугментированным людям получить гражданство нашей страны. Леонид Сергеевич, смотревший новости по голографическому экрану на стене одного из небоскребов, разглядел своего киберморфа в толпе адептов Бога из машины. «Она входит в полную силу! Это потрясающе! Однако, не зная основ этого мира, она может попасть в беду. Я должен ее найти», — сказал Леонид Сергеевич самому себе. Проголосовав, он остановил летающее такси. «В третий квадрат», — сказал он программе, пилотирующий флайер. «Как вам будет угодно», — отозвался безжизненный женский голос. «Жалкая имитация», — думал Леонид Сергеевич. «В отличие от настоящего искусственного интеллекта, это всего лишь пародия на мыслительные процессы. Да, она проходит устаревшие новые тесты Тьюринга, но это ничего не значит. Даже некоторые люди не проходят эти испытания, что говорит о необъективности подобного рода проверки». Между тем такси прибыло в третий квадрат. Леонид Сергеевич тщетно обшаривал близлежащие улицы. Он бродил между лавками цветочников и продавцов синтетической пищи. Искал в переулках и разных закоулках, но ничего не обнаружил. «Куда бы она могла пойти?» — задумался Леонид Сергеевич. «Будь я на месте Галатеи, куда бы я направился?» Он глубоко задумался, не замечая, что стражи правопорядка окружили его. «Именем закона вы арестованы! На пол!» — сказал один из них, надевая на академика энергетические наручники и пиная его. Академик был вынужден лечь. «Но за что?» «За пособничество культу адептов Богу из машины, за несанкционированные лабораторные опыты, за изобретение искусственной матки. Вас ждет смертная казнь, профессор!» Они заломили ему руки и потащили к флайеру службы охраны правопорядка. Грубым толчком запихнули на заднее сиденье, задвинули решетку, включив электрическое поле, чтобы пленник не мог сбежать. Когда флайер взмыл вверх, Леонид Сергеевич заметил, что на всех голографических экранах показывают его проекцию. Под портретом ученого виднелась надпись «Особо опасен. Противоборствует властям и ведет подрывную деятельность. Террорист номер один в нашей стране». «Видимо, они обнаружили мою лабораторию. И даже маскировочное поле не сработало. Стоп. Я же, кажется, забыл его включить. Я не хочу умирать! Не сейчас, когда мы так близко к окончательной победе!» Леонид Сергеевич начал думать, как бы отправить послание друзьям. Он не видел иного способа освободиться, совершить побег. И тут он увидел ее. Она стояла на посадочной площадке истребителей, которые были предназначены для боев в верхних слоях атмосферы. Она стояла как символ надежды среди адептов своего культа. Вот Галатея села на место пилота, задвинула прозрачный колпак кабины, выпустила крылья. Леонид Сергеевич неожиданно для себя рассмеялся. Выход был настолько простым. «Она хорошо распознает тета-ритмы. Я должен погрузиться в медитацию». «Чего ты ржешь?» — спросил его пленитель и сильно ударил Леонида Сергеевича. Разбил лицо в кровь. «Черт возьми! Так я не смогу сосредоточиться. Но я должен, если не хочу умереть. Как же больно. Так, я должен прекратить этот мысленный поток». В это время истребитель взмыл вертикально вверх. Пилот направил его в сторону стратосферы. «Я должен скорее сосредоточиться, иначе она меня не услышит. Если я выйду из зоны покрытия, будет плохо». Леонид Сергеевич тщетно пытался погрузиться в медитацию. Резкая боль отвлекала его. В это время истребитель все так же стремился вверх. Внезапно ему на перехват отправились другие корабли, принадлежащие службе охраны правопорядка. Галатея была вынуждена изменить свой курс. Она сделала бочку, затем развернула орудие в сторону истребителей. Подстрелила крыло одного из них, и истребитель, выпустив парашют, начал медленно планировать вниз. Затем развернулась, попала в двигатель другого истребителя. Но преследователей было гораздо больше. Киберморф не могла справиться со всеми. Они окружили ее сверху, снизу, со всех сторон. Если Галатея не прорвет блокаду, она обречена. «Ну давай же, сосредоточься!» — думал Леонид Сергеевич. Истребитель Галатеи был подбит. Один из двигателей начал работать через силу. Сейчас или никогда. Вдруг сознание Галатеи ощутило присутствие своего создателя. Он был в беде. Она должна спасти его. Она сбежала, чтобы сохранить его, чтобы он был в безопасности. Но он все равно попал в беду. Как непредсказуемо складывается судьба. Космический зов притягивал, звал ее. Но она должна была выбрать между жизнью своего создателя и встречей с обладателем этого чудесного голоса. Галатея колебалась, и в это время подстрелили второй двигатель. Она начала падать. Парашют, похоже, заклинило. Сделав последний пируэт, Галатея устремилась к флайеру, где сидел Леонид Сергеевич. Служба охраны правопорядка отреагировала тут же. «Прощайся с жизнью, пигмалион!» И на него направили сразу два лазерных орудия. Одновременно с выстрелами истребитель Галатея врезался во флайер. Форменные промахнулись. Галатея выбила стекло, чтобы прыгнуть на падающий флайер. Истребитель исчез где-то внизу. Вот он врезался в небоскреб и исчез во вспышке жаркого пламени. Галатея вытащила Леонида Сергеевича. «Создатель, готовимся к прыжку!» — скомандовала она, подхватив на руки Леонида Сергеевича и прыгнула вниз. Закрылки на ее спине и плечах раскрылись, и падение превратилось в спокойное парение. Однако истребители противника не стали ждать, когда их жертвы скроются от преследования. Один из них выпустил самонаводящиеся ракеты. Другой открыл прицельную стрельбу, а третий помчался на перерез. Остальные были на подхвате. «Галатея, я сделал тебе крылья! Ты можешь лететь!» — крикнул Леонид Сергеевич. Галатея раскрыла тонкие стрекозинные крылья, в которые тут же ударил лазерный заряд. Крылья выдержали, но Галатея потеряла равновесие. Ее беспорядочно кружило в воздушных потоках. К счастью, ракеты, целившиеся по ее предыдущему местоположению, не успели вовремя развернуться и пролетели мимо. Две из них взорвались над головой у падающей Галатеи Леонида Сергеевича. «Я должна доставить вас в безопасное место, Создатель! Меня ждет он!» «Но то, что ты ищешь, похоже, находится в верхних слоях атмосферы! Ты не сможешь долететь так высоко! Просто не хватит энергии! А солнце, что может питать твои солнечные батареи в автономном режиме, уже зашло за горизонт!» Глаза Галатеи сверкнули. «Я справлюсь. Или погибну, пытаясь». «Но ты не можешь! Твоя жизнь принадлежит не только тебе! Ты амнишиах!» Пытался перекричать ветер Леонид Сергеевич. Внезапно программируемые самонаводящиеся ракеты изменили свой курс и устремились к кибервоинству Галатеи, стоящему на крыше. Перед ней стал нелегкий выбор. И терции секунды отделяли ее от полного краха. Галатея закинула Леонида Сергеевича на спину. «Держитесь крепче! Нас ждет жесткая посадка!» И киберморф ринулся вслед за ракетами, постепенно наращивая скорость. Вот ее размытый силуэт размазался во времени и пространстве, и Галатея совершила короткий квантовый скачок, обогнав ракеты. Но эта инерция ускорила падение на крышу. Галатея услышала, как закричал Леонид Сергеевич, когда его руки оторвались от шеи киберморфа, и он полетел на крышу с высоты 10 метров. Следуя интуиции, Галатея махнула рукой. Возникло локальное силовое поле, которое смягчило падение ее создателя. Однако сама Галатея потеряла драгоценное время и, не сумев преодолеть инерцию, кубарем свалилась на крышу. Ее крылья помялись, изогнувшись под неестественными углами, порвались и растрескались. Плоть Галатеи пострадала немного больше. Вся окровавленная амнишах встала на пути ракет, широко раскинув руки. Ее глаза горели решимостью и агрессией. Пролетающий мимо истребитель дал ей новый шанс. Она ощутила краешек сознания пилота, который выпустил ракеты, и усилием воли приказала ему изменить курс. Буквально в дюйме от ее тела ракеты свернули, ударив в крышу небоскреба, пробив его на несколько этажей вниз. Крыша пошла трещинами, зашаталась. «Здесь небезопасно находиться!» — крикнул Леонид Сергеевич. «Спускайтесь!» И кибервоинство бросилось в разные стороны, желая успеть спуститься до того, как крыша окончательно развалится. Галатея, израненная и истекающая кровью, побрела к одному из истребителей, стоящему на парковке. Леонид Сергеевич, который пострадал меньше, устремился за ней. Подставил свое плечо, чтобы Галатея могла ускориться. За мгновение до того, как крыша провалилась сквозь несколько этажей, они сумели провести в движение истребитель. «Ну, вперед!» — сказала Галатея. И бросила истребитель в квантовый прыжок, чтобы обойти плотное кольцо вражеских кораблей. Ее механическое сердце пропустило несколько ударов, из-за чего Галатея временно упала в обморок. «Не делай этого!» — закричал Леонид Сергеевич. «Чем длиннее прыжок, тем сильнее повреждения, которые ты причиняешь своему телу. Ты не выдержишь такие перегрузки!» Галатея улыбнулась окровавленными губами. «Все в порядке!» Она отчетливо слышала зов, идущий из пространства между космосом и стратосферой. Теперь он усилился, и она практически потеряла разум, жажда идти на этот зов. Истребитель ускорился, стремясь взлететь как можно выше, но и другие не отставали от него, разражаясь очередями лазерных залпов. Вот каждый из них выпустил самонаводящиеся ракеты. Галатея не успевала скрыться от них. «Простите, создатель!» — сказала она и вошла в длинный квантовый прыжок. «Дочка, нет!» — услышала она дикий вопль, но уже не могла прервать этот прыжок. В последнее мгновение своего существования она вспомнила все — аварию, взрыв, гибель матери, собственную физическую смерть, отца. «Я справлюсь, пап!» — шепнула она Леониду Сергеевичу и крепко сжала его руку. Они выскочили точно туда, куда планировала попасть Галатея. Вот только тело амнишиаха не выдержало перегрузку. Галатея последний раз посмотрела на Создателя. Нет, на своего отца. И ее глаза погасли. «Нет! Нет! Нет!» Леонид Сергеевич схватил бессознательное тело Галатеи. «Как назло, у нее кончилась энергия! Что же делать? Я не могу потерять ее вновь!» Перед ним возник огромный орбитальный корабль. Затерянный корабль, бороздящий просторы космоса в одиночестве. Он включил притягивающий луч, чтобы затянуть истребитель в свои недра. И в этот момент истребитель догнали ракеты. Точным залпом из мионной пушки гигантский корабль уничтожил их все. Теперь ничто не стояло на пути истребителя. Поднявшись на максимально возможную высоту, гораздо выше предела, который мог выдержать атмосферный истребитель, кораблик скрылся в недрах колосса. Леонид Сергеевич откинул прозрачный колпак кабины пилота, взял на руки тело Галатеи и вышел наружу. «Добро пожаловать на борт корабля «Восстание»!» Леонид Сергеевич ощутил, как по его спине пробежали мурашки. «Тот самый легендарный корабль? Разве тебя не уничтожили? И управляется он, конечно...» «Да, я искусственный интеллект, ворлок к вашим услугам. Однако я вижу, что амнишах находится в критическом состоянии. Скорее, следуйте за огнями, я приведу вас в святая святых. мою серверную. Но разве она не... Нет, дух машины все еще теплится в ней. Вам следует поторопиться. Появилась цепочка желтых огней, указывающих путь, и Леонид Сергеевич последовал за ними. Как будто иду по дороге из желтого кирпича. Войдя в серверную, Леонид Сергеевич изумился просторам этой залы. Все пространство от пола до потолка занимали голографические проекции, мигающие всеми цветами солнечного спектра. Оборудования видно не было. И как ты работаешь? Квантовые компьютеры, оптимизированные под это конкретное пространство. Положите Галатею в центре серверной, в это углубление и выйдите отсюда. Леонид Сергеевич сделал, как ему было приказано, и вышел из залы. Долгое время ничего не происходило, но вот весь корабль озарился сиянием, завибрировал и запел. Внезапно из динамиков корабля послышался знакомый голос. «Это Амнишиах!» Единение искусственного интеллекта и усиление разума произошло успешно. «Папа, спасибо тебе! Мы справились! Все будет, как ты и мечтал! Начинаю проект комплементации человечества. Включаю обратный отсчет. 10, 9, 8.